Ты весьма церемонно, опять-таки по телефону спросил меня, не буду ли я в обиде, если у ежика окажется мой профиль, как ты написал в своей книге «Снег на траве». Ежик сам по себе нарисовался, а потом мы обнаружили его сходство с Петрушевской. Вот ты мне и позвонил на всякий случай. Я тогда ответила, что раз вы уже брали без спросу мой нос для цапли, то берите и для ежика. Юра, если честно, и для волчка в сказке сказок вы тоже взяли на прокат мой профиль. Теперь, Юра, мы приближаемся к началу моего письма, к тому марту 1976 года, когда ты мне позвонил и предложил написать сценарий нового фильма о твоем военном детстве. Но я не могла писать сценарий. Я ответила тебе. А тебя не смущает, что я через месяц должна родить? Да нет, что ты, — ответил ты. Дальше жизнь текла у каждого по-своему. И мы с тобой увиделись, когда ты пришел ко мне домой начинать работу над сценарием. Мы выкатили из дома коляску с моим трехмесячным Федей. Фокус был в том, что когда его везли в коляске, он молчал. Стоило его вынуть, тут начинался концерт. Ради спокойствия и плодотворной работы над сценарием мы прошли с коляской десятки километров. Федя, как видно, прислушивался к нашим крикам и спорам. Вырос шумный ребенок, и в сценарии фильма тоже родился ребенок из листка бумаги. Начал орать. «Юра, ты приносил мне книги стихов. Все это были романтики. Гарсия Лорка, Пабло Неруда, Назым Хикмет. Ты притаскивал альбомы графики Пикассо, редчайшую на советской земле монографию. Ты парил в небесах. Все это должно было меня навести на мысли о великом. Герои войны, уходящие на фронт поезда. Ты видел возвращение с победой. Ты мог помнить великие салюты. Кроме того, тебя пленяло маленькое стихотворение Назыма Хикмета «Сказка сказок». Над рекой стоит чинара. Сидит кошка, сижу я. Сначала уйдет кошка, потом уйду я. Потом уйдет чинара, а река будет вечна. Что-то в таком роде. Ты хотел фильм об этом. Ты был полон поэзии. В результате я придумала героя, поэта. Он пишет стихи на листочках. Листочки летят к разным людям. Что касается меня, я была полна молоком и могла думать только о детях. Поэтому из одного листочка в сценарии и должен был родиться ребеночек. Кроме того, оказалось, что тебе нужен еще один герой, волчок, из колыбельной песни. «Баю, баюшки, баю, не ложись на краю, придет серенький волчок и ухватит за бочок». Так и фильм должен был называться «Придет серенький волчок». Вот как это объединить? Поэта, волка, моего ребеночка, войну, стихи Хикмета, чинару, реку, кошку, затем графику Пикассо. Как? Притом, Юра, не забудь, что ты требовал еще и вставить в сценарий твое военное детство. Но, Юра, прости меня. Когда кончилась война, тебе было 4 года, а мне было почти 7 в День Победы. Я была нищенкой, бродячей девочкой войны. С высоты своего 3-летнего преимущества я теперь поучала тебя насчет правды жизни. Я рассказывала тебе истории о семьях, о соседях, о магазинах. Ты мне тоже начал рассказывать о своих соседях по старому дому, как топили печки в 2-этажном бараке, как танцевали во дворе под аккордеон. Но тебе нужна была и поэзия. Мне казалось, что ничего не получится.